После службы люди расходились не сразу. Толпились на площади, разговаривали, общались в общем. «А ты что сегодня будешь делать?» – спросила Вера. «Я прикинул, что у меня сегодня за планы были. Собирался я Зорьку оседлать и немного в верховой езде попрактиковаться. Обещал я Аглае это сделать. Еще планировал посетить стрельбище, что расположилось сразу за блокгаузом ополчения, и там, естественно, пострелять. Забрасывать это дело нельзя. А потом собирался воспользоваться преимуществом нового места жительства, то есть пойти на пляж и там проваляться на горячем песке до тех пор, пока не надоест. Или не стемнеет. Или не пора будет на танцульки собираться. Это все именно в таком порядке я и изложил». «А мы с Пламеном на пляж собираемся», – заявила Вера, а Пламен кивнул. «Туда, за маяк, знаешь уже?» Не знать было трудно. Маяк как раз у гавани был, а пляж тянулся за ним. «И вообще мы с друзьями собираемся. Давай с нами, а?» Я представил себя в обществе многочисленных 15-леток и решил, что долго я там вряд ли протяну. «Но если только позже», — отмазался я, — «приду на берег, а там уже видно будет». «Ну, хорошо», — кивнула Вера, и они с Пламеном пошли к поджидавшим их Евгену с женой и остальными детьми. Я поискал в толпе Ивана-моториста, но не нашел. Наверное, он уже ушел, поэтому развернулся и направился домой Зорьку седлать.